мне понадобятся детонаторы, 40 метров огнепроводного шнура, 5 килограмм ПВВ-4, комплект эластитовой ленты и подрывная машинка. А ЕГ больше доставать не прошу, дайте один АК-104 и 4 АК-103 с подствольниками. И лучше не экспортный, а наш, российский, армейский вариант. Лучше, если ГП будет обувка, но костерок тоже подойдет. Само собой, разгрузки, фляги, по 4 ручных гранаты, лучше горных, 2 АПБ и 1 Форд. Все с тройным БК. И 3 мухи для ровного счета. Николай Протопопович, я обратился ко второму торговцу без фамильярного сокращения, отчего тот чуть изменился в лице. От вас мне нужны 5 костюмов, вроде того, что сейчас на мне. Кроме того, мне нужно 2 комплекта снайперских накидок типа «Леший». И лучше, если они будут расцветки «Город осень», либо из этого чудесного материала «Паутинки». Попович молча кивнул и, пробурчав, что вечером можно будет зайти и забрать товар, махнул нам с оружейником на прощание рукой и вышел из магазина. Мы с Одесситом еще некоторое время обсуждали детали поставки, но сошлись во мнении, что по ассортименту, предоставленному мной, трудно будет разгадать истинные намерения относительно миссии. Похватившись, оружейник снова скрылся в задней комнате, оттуда вернулся со спутниковым телефоном, имеющим характерную нашлепку шифратора на корпусе. «Звонить можно куда хотите, только нужно выйти за околицу, ближе к колючке. И, само собой, долго говорить не стоит. Поймите меня правильно, молодой человек, я ж таки не переговорный пункт. Все стоит денег, а их всегда такой мизер». Заверив оружейника, что все пройдет так быстро, как только возможно, я тоже вышел наружу. Первым делом я набрал номер сестры. Полчаса слушал новости о нашем немногочисленном семействе, получил подтверждение хорошего поведения Сашки и привет от него. Сказал, что вернусь еще не скоро, обещал выслать денег. На душе стало спокойно. У моей семьи все в порядке, вроде можно не беспокоиться. Хотя бы об этом. 2 следующих звонка я сделал в Новосибирский Абакан. В Новосибе жил мой бывший подчиненный Юрис Спреслис. Парень был снайпером от природы, хотя имел нехарактерные для этой профессии данные. Высокий, под 2 метра ростом, типично тевтонская внешность и фигура штангиста. У него были светлые, ежиком соломенные волосы, голубые водянистые глаза, чуть кривоватый нос и тяжелая нижняя челюсть. Во взводе латыш получил позывной «Норд» за сверхъестественное хладнокровие и расчетливость. Отец его служил в милиции, но после выхода Латвии из состава СССР его пытались посадить в тюрьму, как пособника оккупантов. Недолго думая, он собрал семью и уехал к родственникам жены в Новосибирск. Удачно устроился там юрисконсультантом в небольшой строительный кооператив, превратившийся впоследствии в довольно преуспевающую фирму. Сына от армии отмазывать не стал, но тому повезло, попал ко мне во взвод. Латыш отличался феноменальным хладнокровием и змеиным коварством, мог часами сидеть в засаде без движения, а уж стрелок из него получился виртуозный. Но после срочной уволился без объяснения причин. Позднее я узнал, что парень уступил просьбе матери. Работал у отца в фирме. Но каждый день ездил на полигон к знакомому капитану и стрелял, стрелял, стрелял. Однажды я сопровождал колонну дальнобойщиков, охраняли груз по субподряду. И во время остановки в Новосибирске случайно столкнулся с Юрисом у входа в супермаркет. На миг сквозь обычную маску невозмутимости проступила на лице латыша тоска. Я все понял. Больше всего на свете Юрис хочет снова быть в деле. Обменялись адресами, выпили пиво, потом частенько перезванивались. Вот вроде как сейчас. «Здравия желаю, сержант Спреслис. Это прапорщик Васильев тебя беспокоит. Узнал?» «Товарищ прапорщик, здравия... Рад слышать тебя, командир. Что так поздно? У нас ночь уже. Есть к тебе предложение, Юрис. Сам знаешь... Просто ради поболтать никогда вас даже на службе не будил». Парень сразу же согласился. Я попросил подтянуть еще одного человека. По той же специальности, из тех, кому латыш полностью доверял. Он ответил, что есть один человек. Только без опыта нашей службы. Но разрядник-биатлонист. От денег на дорогу Юрий категорически отказался. Я дал ему координаты фильтрационного пункта, за которым находился кордон. Договорились встретиться через 2 суток. В Абакане проживал Иван Григорьев, эвенк по национальности. Мы его звали Ваня Крот. Он не обижался. Маленький, но удивительно сильный венг был взрывотехником. Именно так, с большой буквой. Мог соорудить взрывчатку из чего угодно, поместить ее на спину блохе и отправить в Белый дом, и тот рухнул бы, если бы Ваня Крот этого очень сильно захотел. Уволился Иван по гораздо более приятным причинам. Он разбогател. Какой-то международный фонд купил у его бабки древний, шитый бисером нагрудник, оказавшийся жутко дорогим. Не выдержав свалившегося на ее старую голову счастья, старуха померла, завещав Ване без малого 100 тысяч долларов. И после 10 лет службы прапорщик Григорьев стал владельцем пиротехнической фабрики. Делал петарды и фейерверки. Но тоска по настоящему делу давала о себе знать. Маленький венг часто звонил мне, звал к себе в гости и, судя по всему, стал выпивать. Он тоже согласился без вопросов. И голос его очень не понравился бы сектантам. Потому что точно так же он говорил при мне про один хитрый фугас, с помощью которого отправил к Аллаху почти 100 духов, вместе с караваном оружия и 250 тонн наркоты в тюках. Работал Иван так ювелирно, что его возили по всем маломальски причастным подразделениям с целью обмена опытом. В ГРУ делала Ивенку заманчивые предложения. «Дадим офицера, в Москву учиться пошлем». Но Крот, во-первых, не хотел уходить из моей банды головорезов, а во-вторых, как-то кстати подвернулось нежданное наследство, и вопрос с военной карьерой закрылся сам собой. Прибытие моих друзей ожидалось через 2 суток. Пропуска были заказаны для них Хиггсом, который должен был привести моих друзей и обещанные винтовки через карантин. Я снова снял номер у Поповича, положил все лишнее в шкаф и отправился на импровизированное стрельбище, чтобы пристрелять новый ствол. Мудрить я особо не стал, поставил точно такой же коллиматор, как и на 104-й. Мой верный АК я хотел отдать Юрису, такой же и второму стрелку, которого латыш должен привести с собой. Крот всегда любил чего попроще, поэтому ему я решил дать 3-ку с коллиматором и подствольником. АК-103 делали и на экспорт, и частично они протекали в войска. Но чаще всего везло ментам, поэтому автомат быстро оказался на черном рынке. Что касается компоновки, то раньше такое сочетание было недопустимо. Оптику срывало отдачей выстрела из ГП. Но после усиления крепежной защелки прицела все стало более чем приемлемо, и можно было не жертвовать точностью ради безопасности. Автомат вел себя безупречно. Кучность огня по ростовой мишени на 100-метровке была просто фантастическая. 5 из 5 выстрелов в очереди укладывались в круг не более 5-7 сантиметров, вырывая центр мишени. Благодаря новому дульному компенсатору по типу стоящих на 74-х калашах, импульс отдачи практически не ощущался. При стрельбе из разных положений точность чуть снизилась. Но после 2 часов работы все пришло в норму. Скорость выполнения упражнений даже возросла 1,5 раза. Я снова не прогадал. Ствол был отменно хорош. Конструктор был достойным преемником генерала Калашникова. И мнение о современных оружейниках у меня улучшилось. После знакомства с АН-94 я был просто в шоке. Сложный, капризный и тяжелый Абакан вообще никак мне не показался. Но теперь я видел, что бывают и просветы среди туч. Довольный и чуть усталый, я вернулся в гостиницу и приступил к разборке и чистке ковруши. Любому оружию, если хочешь с ним подружиться, нужно дать имя. Желательно ласковое. Есть такая примета. Не полюбишь то, с чем идешь в бой, назад можно и не вернуться. И словно в подтверждение старинной солдатской мудрости, приятно удивил обиход автомата. Сложностей не было никаких. Чуть муторнее, чем с АК, из-за противовеса водосолателя, но опять же все решили несколько часов занятий. Скорость разборки-сборки чуть отставала от нормативов, но по происшествии времени тоже все стало на свои места. Однако правы оказались те, кто говорит, что такой автомат срочникам давать нельзя, угробят и себя, и оружие. Уже стемнело, когда на ПДА пришел вызов от Хиггса. Тот сообщал, что человек, страхующий операцию с их стороны, прибыл на кордон и ждет меня в Тошниловке. Также он сообщал, что их агент сам подойдет ко мне. Но перед этим следовало поговорить еще с одним участником будущего шоу. И видеть его никому не желательно. Я вышел за околицу и просто стоял, вслушиваясь в далекие звуки зоны. Вой псевдособов, визг дерущихся кабанов, выстрелы, шум дождя и шорох ветра, играющего палой листвой. Охотник, как всегда, появился из воздуха. Я подошел, обогнув спираль, мы обменялись рукопожатиями, затем присели на корточки под старым раскидистым кленом. Я изложил свою просьбу. Вопреки ожиданиям, охотник не думал долго, лишь согласно наклонил голову. Затем мы снова поднялись, и он сказал на прощание. 39-й должен знать. Охота – дело семьи. Согласился, братья? Не делим охоту, только семья. 39-й – семья, брат. Охотник – семья. Кровный брат. Я утвердительно кивнул и прижал раскрытую ладонь к левой стороне груди. Чуть помедлив, охотник повторил мой жест и растворился в сумерках. Автомат навстречу я брать не стал. Ограничился АПБ. Сердюк оставил в номере. Результаты стрельб меня не удовлетворили. Это было скорее полицейское оружие. Мне требовалось что-то менее капризное. Кроме того, АПБ мог вести полностью автоматический огонь, что было неоценимо, когда идешь на деловой ужин с малопрогнозируемыми результатами. В столовой было все так, будто я вышел не более чем на 5 минут, только народу прибавилось. Разговоры про Обиралова на блокпосту уже потеряли былую актуальность. Я кивнул хозяину, показал знаком на дальний столик в углу и заказал картошку с мясом, салат из овощей да кружку светлого пива. Война войной, а еда по расписанию. Сам никогда не пропускал, даже когда в глотку не лезло, и бойцов заставлял есть, даже когда вокруг было полно трупов и постреливали. Сытый человек, спокойный человек. Компания за соседними столами громко праздновала чей-то день рождения. Звучали здравицы на русском, немецком, английском и даже по-китайски. Принесли еду, и я стал медленно и сосредоточенно жевать. Мясо было отменное, да и в пиве ощущалась приятная горчинка, пробуждающая аппетит. «Не помешаю?» Вот этого голоса я не ожидал услышать. Пани Бондаренко, собственной персоной в ладно подогнанном комбезе с собранными в тугой узел на затылке волосами, в руках армейский натовский РД-7-суточник, а на плече МП-5 с нераскладным пластиковым прикладом. Дождавшись моего кивка, она уселась напротив меня. «Не скажу, что рад нашей встрече, Марина. Вижу, что особисты Альфы тебя не задержали. Каким ветром сюда?» «Я думала, что Юджин предупредил о встрече. Или ты не в курсе, что я теперь работаю на Эдвардса? Я получу очень хорошую должность в Ванкувере, если все пройдет как надо». «Подожди минутку. Ну что же, добро пожаловать в команду, мадмуазель. Правила ты, надеюсь, помнишь?» Я отложил вилку и, вынув ПДА, отстучал Хиггсу запрос на подтверждение полномочий Марины. Кто ее знает, какая спецсура вербанула падку на деньги девицу, нужно поставить нанимателя в известность, кто это такая. Предстоящая миссия все более усложнялась. Это раздражало. Коммуникатор пиликнул, ответ пришел очень быстро, так что читать сообщение уже практически не было нужды. Да, Бондаренко именно тот сотрудник, о котором Хиггс сообщил мне полчаса назад. Между тем, Марина решительно присела напротив и, поставив рюкзак возле ножки стола, закурила тонкую сигарету, выпустив струю сизого пахучего дыма в потолок. «Это когда заткнись и делай, что прикажут в тот же момент?» «Точно так. На этот раз я не обещаю тебе приятной прогулки под землей. Мы идем на встречу с очень серьезными ребятами. От тебя потребуются только 2 вещи. Быстро выполнять команды и сидеть в укрытии, пока я не скажу, что можно выходить, или пока после последнего выстрела не пройдет 5 часов, не меньше. Сними номер в гостинице, а лучше езжай за колючку. За сутки перед выходом я тебя вызову. Не волнуйся, без тебя не уйдем. Это все. И доброй ночи, Марина». Девушка была в ярости, но сдерживалась, помня, что я не из тех, кто приветствует дебаты. Затушив недокуренную сигарету в моей тарелке и пробормотав, что обо всем сообщит Хиггсу, ученая дива быстро удалилась. Это был еще один камень мне на шею. Возможно, что эмиссара Эдвардса придется устранить. Марину убивать не хотелось. Остается уповать на то, что в этом не возникает нужды. К тому же женщина в группе всегда фактор риска. С такими мыслями я отправился спать. Предстояло очень много работы. Одессит прислал троих бойцов. Двое были сыгранной командой старателей-одиночек, уже третий год ходившие в длительные рейды под зоне. Звали их Петро и Василь. Оба из Белоруссии, жили недалеко от Припяти, пока не началась эпопея с атомной станцией. Потом переехали в Витебск и, отслужив в армии, вернулись сюда. Немногословные, крепкие ребята. Мне сразу пришлись по душе. Молча кивнули, приняв от меня снаряжение и оружие. Молча выслушали задачу, где им отводилась роль прикрытия снайперской группы, задав только пару уточняющих толковых вопросов. Получив довольствие, и БК отправились на стрельбище, уточнив время сбора и график тренировок. Отдельно пришел третий участник, которого рекомендовал Попович. Это был среднего роста парень, совершенно обычной внешности, на которого без зевка и не взглянешь. Звали его Павел. Был он родом из донецкого поселка Кременец, в зоне около года, ходил с разными группами, но особо ничем не выделялся. О службе в армии говорил неохотно, но я понял, что он сделал по крайней мере одну ходку в Чечню и воевал там не на нашей стороне. Между большим указательным пальцем левой руки у него была татуировка – трезубец в кресте, напоминающим свастику. Такие приходилось встречать у бандеровцев, охранявших одного из духовских лидеров. Татуировка была маленькой, парень ее не прятал, но и на показ не выставлял. Это был не новодел. Партак делал профессионалы довольно давно. Пока все было так, как я и ожидал. Агент прикрытия прошел именно в ту лазейку, которую я ему оставил. Деталь с татуировкой меня не настораживала. Амеры и СБУ часто вербуют агентуру из среды неформалов и всякого рода военизированных группировок или внедряют в их структуры своих сотрудников. Это общемировая практика, и ничего аморального или сверхординарного в этом нет. Меня держали за простого тупого прапорщика, неспособного на всякого рода комбинации контрразведывательного толка. Ожидали конфликта, но на обострение с новичком я не пошел, просто пожал ему руку, выдал оружие. Раз я ожидал подводки, то и форт был припасен специально для агента как отличительная черта. Павел тоже сильно не болтал. Задал те же вопросы, что и белорусы. Я поставил ему задачу прикрывать крота и помогать ему во всем. Парень молча кивнул и отправился на стрельбище. Так прошло двое суток. Местные начали притираться друг к другу, и уже к вечеру второго дня интенсивных тренировок дело пошло на лад. Люди стали срастаться в некое подобие команды. Уже темнело, и я возвращался с полигона. Для этой цели местные выделили пустошь на северной окраине деревни новичков. Совместными стараниями пустырь стал неким подобием тактического лабиринта, совмещенного с полосой препятствий. Уже подходя к закусочной, услышал окрик. «Командир!» Легкий акцент, уверенный низкий баритон. Это был Юрис. Он, Крот и еще один невысокий парень шли ко мне, обвешанные сумками, чуть пригибаясь под их весом. Когда они подошли ближе, я разглядел людей, которые за годы службы стали мне как родные. Крот и Юрис. Мы крепко обнялись. Есть вещи, которые за деньги не купишь. Боевое братство, скрепленное кровью и потом, потерями и победами. Вот что объединяло нас, даже когда мы находились в сотнях километров друг от друга. Теперь я был уверен, мы победим и на этот раз. Парень, которого Юрис подписал на работу, представился биатлонистом-разрядником. Юрис брал его с собой на полигон и изрядно натаскал в реальной стрельбе, тактике и маскировке. Звали его Денис, ему было 22 года. Настораживало только отсутствие армейской полноценной подготовки, но Юрис поручился за парня головой. Определив друзей к Поповичу на постой, я сообщил Хиггсу, что команда собрана и через 10 суток мы выступаем. вызвав Норда и Крота в Тошниловку, чтобы отметить встречу и обменяться мнениями по заданию, я понял, что нить натянута до предела. Напряжение повисло в воздухе, казалось, что даже звуки стали чуть глуше и менее отчетливы. Тряхнув головой, отогнал наваждение, пошел в столовую. Ребята уже ждали. На столе всего одна бутылка перцовки, тарелки с салатами, блюда с голубцами. Вспомнили прошлое и помянули тех, кто так там и остался. Я объяснил свой план, предупредил о бандеровце, подсветил роль пани Бондаренко. Слово, как всегда, взял Норд. «Хороший план, командир. Только как мы перехватим вторую группу при такой скудной информации по точкам эвакуации? Станем их искать, время точно упустим. Да еще если на отступающих нарвемся, может не получиться». «Точно, бабай. А ну колись, чего нам не рассказываешь?» Это вступил Ваня Крот, как всегда разгадавший все до конца. Это прозвище дали мне ребята в честь нашего сибирского варианта «Бугимена» за привычку пугать всех своим оскалом и тихим появлением, откуда не ждут. Пришлось рассказать про охотника, опуская некоторые детали. Друзья не удивились, хоть и отреагировали каждый по-своему. Юрис просто пожал плечами. Иван заметил только, что главное, чтобы побратим этот меня с добычей не перепутал. «Так, бойцы, внимание, говорю только вам и только один раз. Охотник сообщит мне, где основная группа будет эвакуироваться, прикроет, если нужно. Таких мест в том секторе не так много, и площадка должна быть близко к колючке. Это значит, что годятся только северо-западный и юго-западный сектора. Лесистая местность, пологие холмы, никаких искусственных сооружений. Команда обеспечения отцепит зону высадки в течение получаса после получения пакетного сигнала о завершении последней фазы миссии. Вертушка прибудет только когда старший команды обеспечения доложит о прибытии группы на точку. Наша задача – погасить всех спецов до того, как группы выйдут в зону прямой видимости друг друга, и команда прикрытия сможет вмешаться. Дальше все просто. Или бьемся с оставшимися, или ждем вертушку, получаем деньги и... «Командир, а данные мы тоже отдадим? Не хотелось бы амерам на руку играть», — подал голос Юрий. «Спокойно, Норд, я так понимаю, никто из них ничего не получит. Я прав?» Довольно щурясь Крот делал из салфетки самолетик. «Тебя трудно удивить, Иван, верно думаешь?» Но по этому поводу говорить пока не будем. Есть у меня пара задумок. Потом объясню. Теперь пошли спать. А завтра готовиться начнем.